Присутствие Энтони рядом с ней может еще оказаться важным для нее, поэтому она улыбнулась и ответила: «Да, я знаю. Так мило с вашей стороны, Тони. Ну, посмотрим. Сверните в проулок еще раз. Здесь больше места для парковки, а мне страшно не хотелось бы, чтобы крылья вашей красивой машины помял какой-нибудь тип, который только и знает, в чем разница между мисс Америкой и подсолнухом. И вообще, вы уверены, что хотите остаться? У вас просто глаза заболят». Тут внезапная идея осенила его. Эленор почувствовала изменение в настроении Энтони. И когда он заговорил, она поняла, что попала в самую точку. «Наверное, вы правы», — сказал он. «Ведь я приехал сюда только за тем, чтобы встретиться с этим племянником. Почему бы мне не покататься туда-сюда, пока он не появится?» «Хорошая мысль. Так и сделайте». Эленор решила, что так действительно будет лучше. Кроме того, она понимала, что если не будет Энтони, то выступать и заключать сделки будет легче, потому что иначе он окажется в центре всеобщего внимания. Она вышла из машины и сказала: «Но приезжайте, когда мы устроим перерыв, чтобы попробовать моллюсков». Почему-то отвращение, появившееся на его лице после ее слов, заставило Эленор почувствовать себя лучше и торопливо устремиться ко входу по деревянным ступенькам. Если бы она оглянулась, то увидела бы, как Порше поворачивает в направлении дома Джулии. Сейчас у Тони была одна яростная цель – обнаружить злосчастного Пикассо. Но Эленор не могла даже догадываться об истинных намерениях Мондейна. Чувствуя облегчение от того, что наконец освободилась от ухаживаний Энтони, она вошла в помещение и бросила пальто на спинку стула возле своего стола. На пороге возник Бен, одетый в то, что меньше всего в мире напоминало бы выходной костюм. «Он еще не приехал?» – спросила она. «Кто?» «А, племянник!» Бен покачал головой, распространив внушительный аромат, полученного в подарок на Рождество одеколона. «Нет, я не видел никого, кроме ребят с продуктами. Осторожно!» Существо в имбирных полосках молниеносно спрыгнуло в их сторону со стороны торгового зала, сопровождаемого оглушительной бранью. Томасин, как оказалось, ошивался вокруг двух подносов, на которых лежали бутерброды с анчоусами. Он хотел полакомиться печеночным паштетом. Он терпеть не мог анчоусы, но питал склонность к печенке. Порекомендовав побитому, но по-прежнему наглому коту оставаться на месте, Эленор плотно закрыла дверь во избежание дальнейших набегов и пошла успокоить разгневанных поставщиков провизии, что являлось неотложной мерой, поскольку гости уже начали собираться. Для нее вечер оказался трудным с самого начала. Все испытывали необходимость выразить свои соболезнования, и, выслушивая их в течение часа, Эленор поняла, что ей следует изменить выражение лица и положить его на полку. Но люди-то хотели как лучше. Некоторые из старейших знакомых говорили много хорошего о Джулии. Эленор надеялась, что, находясь в каком-нибудь тихом небесном уголке, Джулия может это услышать. А еще она надеялась, что и ее собственную персону в один прекрасный день удостоят такого же уважения. Если, конечно, на следующей неделе не окажется, что она готовит бутерброды с яйцами у Банни Бергера. А племянник так и не появился. Интересно, сколько времени занимает поездка из одного штата до их города? И что, он отправился сюда пешком? А еще она надеялась, что он, приехав в дом, не будет сидеть там и ждать. Она оставила ему еще одну записку на столике в прихожей, очень вежливую, с ненавязчивой просьбой присоединиться к ним в магазине. Так ли уж хороша была ее идея? Может быть, лучше было оставить его там? Нечего ему соваться в дела магазина. Но, с другой стороны, она не хотела, чтобы он чувствовал себя незваным гостем. К счастью, в этот момент приехал эксперт по стеклу, и вечер прошел согласно установленному регламенту. Эленор уселась в дальнем уголке. Названия «Адам», «Американская милочка» и «Дорически с лиловым» долетали до ее слуха, сопровождаемая легкими прикосновениями к предметам осторожных пальцев. Внезапно, к своему удивлению, она обнаружила опасность заснуть, что делать явно не следовало. Эленор пошевелилась в своем кресле-качалке, переложила ногу за ногу и глубоко вздохнула. Но старый Густав Стикли прекрасно знал особенности строения человеческого тела и сумел создать столь комфортабельное кресло, что в нем хорошо спалось. Она тихонько пересела на покрытый рельефной резьбой готический стул, выпуклые набалдашники которого могли бы разбудить даже и кого-нибудь умершего, и начала считать гостей, помня, что надо оставить свободные места для представителей из фирмы «Деревенский буфет», которые пока не появились. Но после того, как Эленор дважды сосчитала гостя из Квинскски, она поняла, что пора сдаваться. Может быть, угощение прогонит сонливость? Она тихонько поднялась, обошла стойку с закусками, взяла бутербродик и, обнаружив на нем ясный отпечаток лапы, торопливо поменяла на сэндвич с нежной ветчиной, обернулась и увидела перед собой четвертую пуговицу на рубашке могучего, угрюмого на вид светловолосого джентльмена в какой-то бесформенной ирландской шляпе. «Вот-вот», — устало подумала она, — «всю неделю я упираюсь взглядом в животы мужчин». Джентльмен смотрел на Эленор сверху вниз без особого удовольствия. «Наверное, это кто-то из фирмы «Деревенский буфет», — подумала она. Он мрачно процедил. «Так значит, с похорон на брачный стол пошел пирог поминный?» Эленор никогда не была сильна в Шекспире. Она уставилась на него, не заметив намека на Гамлета, и решила игнорировать все, что бы он ни говорил. Перейдя на шепот, она сказала: «Там для вас приготовлен стул, если вы пройдете за мной». «Да к черту их всех!» Однако его голос не прозвучал так, словно он действительно хотел, чтобы все отправились к черту. «Кто здесь Эленор Райт? Наверное, это вон та толстая тетка?» Он не утруждал себя тем, чтобы понизить голос. Тихий шепоток пронесся над столом, головы повернулись к нему, оратор умолк в нерешительности, прервав речь на полуслове, а толстая тетка изумленно уставилась на него. Нежные губы Эленор зловеще искривились. То, что он опоздал, уже достаточно выдавало его невоспитанность. Теперь же грубиян выступал во всей своей красе. Тем не менее, она ответила ему сквозь зубы: «Я же сказала, вам приготовлено место». Это было все, на что она была способна. «Если вы все-таки сядете...» «Идите вы к черту с вашими сядете! Моя тетка умерла, тут вечеринка! Там, откуда я приехал, считается, что такие вещи слегка не соответствуют приличиям. Еще раз и самыми лучшими чувствами, милашка. Которая дамочка здесь, Эленор Райт?» «Ой, Господи!» – подумала Эленор Райт. Охваченная холодной яростью, она указала ему на дверь, и это было удачным маневром, хотя бы потому, что она привела его в движение. Иначе было похоже, что он так и будет стоять здесь, словно могильный памятник. «Эй!» – сказал он, вцепившись в спинку дубового стула. «Что здесь происходит, черт возьми?» Первое, что она сделала, так это убедилась, что дверь в комнату, где проходил семинар, плотно закрыта. Затем она пошла на него в атаку. Ее ноздри побелели, а голубые глаза горели яростным огнем. «Эленор Райт, это я!» — сказала она дрожащим от сдерживаемого бешенства голосом. «А вот вы, неотесанный, невоспитанный горлопан и дурак, отправляйтесь в дом Джулии, который теперь принадлежит вам, и позже, сегодня вечером, может быть, если я достаточно успокоюсь, мы поговорим как два воспитанных человека. Но особенно на это не рассчитывайте». Она вытянула руку, указывая пальцем на выход. «А теперь убирайтесь!» Его глаза сузились. Он прищелкнул языком, и в течение нескольких секунд ей казалось, что сейчас он поднимет ее, как статуэтку, и разобьет на мелкие кусочки. Но он, пожав плечами, отправился во свояси. С неимоверным удивлением она смотрела, как племянник осторожно, словно это китайская фарфоровая лавка, пробирается через комнату, всю в ярких отблесках светильников Тиффани, заставленную натертой воском мебелью. Звенела посуда и отодвигались стулья. Один раз он приостановился. У нее перехватило дыхание. Но он лишь взял в руки графинчик, изящный венецианский графинчик, поинтересовался ценой, указанной на донышке, и затем внятно произнес: «Нифига себе!» Поставив вещицу на место, он вышел прочь. Когда за ним захлопнулась дверь, Эленор села. К счастью, кресло оказалось прямо позади нее, а выбора у нее не было. Казалось, ее колени внезапно стали ватными. Значит, это и был племянник? Что же она наделала?